О прошлом, настоящего и будущего. Наше отношение к прошлому подчинено разным обстоятельствам и оттого неровно. С одной стороны, мы, подобно грекам, убеждены, что с приближением к нынешним временам, как и благородство металлов, сходит на нет благородство людей. Золотой век сменился серебряным, а тот, в свою очередь, медным. Сущности и религии авраамического круга смотрят на дорогу, которая осталась у человека за спиной, столь же печально. В Ветхом Завете короткие периоды, когда сын Адамов опамятовался и снова обращался к Всевышнему, почти теряются среди долгих веков, когда человек изменял Господу, противился ему. В общем, кем бы ты ни был, язычником, иудеем или христианином, гордиться путем, которым ты и твои предки шли по жизни, оснований немного. Не мудрено, что каждый из нас старается по возможности замести, стереть следы, которые оставил на земле. В Бытии потомки убийцы Каина и ни в чем не повинного Сифа, плодясь и заселяя землю, одновременно все прочнее, все безнадежнее не помнили о едином Боге. И потом, после потопа, также успешно не помнило о нем семя праведного Ноя. И египетское рабство уже в Исходе написано столь бегло, что ясно, что и тогда человек, забывший Господа, делал все мыслимое, чтобы не помнить и себя. Лет 30 назад у нас стали известны и сразу же очень популярны две сентенции. Одна говорила, что мы страна непредсказуемого прошлого. Вторая, что история, причем не только у нас в России, это политика, обращенная опять-таки в прошлое. К сожалению, не знаю авторов ни той, ни другой, но хорошо помню, что прозвучало это как откровение. Теперь же, пусть и постепенно, мы привыкаем к тому, что иначе и быть не может. В самом деле, будущее и для жизни, и для политики приспособлено плохо. Мы ничего о нем не знаем, сплошь и рядом отчаянно его боимся, уверены, что оттуда, как из Галилеи, ничего доброго прийти не может, и оснований для страха у нас полно. Будущее холодно, лишено каких бы то ни было деталей и подробностей, тех нелепостей и несурадностей, которые отличают живого от мертвеца. Ничего такого оттуда, где мы в данный момент находимся, разглядеть невозможно. Вот мы изучаем, пытаемся понять грядущее как человека патологоанатомы. Даже в хорошие дни, не забывая притчу о блудном сыне, мы хоть по безалаберности и надеемся на то, что впереди при любой заминке готовы откреститься от будущего, положив руку на Писание, поклясться, что оно русалка или сирена, прекрасным пением заманивающее и уводящее нас все дальше и дальше от Отца. В качестве довеска скажем, что ни один футурологический прогноз не оправдался и на йоту, что опять же не добавляет спокойствия. В настоящем тоже мало кому хорошо, ведь оно всего лишь бесконечно бегущая точка между тем, что было, и тем, что будет. Пространство суетливое и столь малое, что на нем не уместится и воробьиная лапка. Настоящее противоречиво и сумбурно. Горе и радость, довольство и сомнение, обиды, еще Бог знает, что перемешаны в нем безо всякого разбора и смысла, в лучшем случае сшиты на живую нитку. У серьезных рассудительных людей это не может не вызывать раздражения. Прежде чем пойдем дальше, наверное, следует сказать, что в отличие от принятого у антропологов и медиков мнения, что человеческий желудок состоит из одной емкости, я убежден, что, как и у большинства жвачных, в частности у коровы, он у нас четырехкамерный. Сегодня, будто летом на пастбище, мы с неимоверной жадностью, без разбора и устали, хватаем все, до чего можем дотянуться, и всем, чем можем хватать. Глазами, ушами, ртом, носом, руками и запихиваем, заталкиваем в свою утробу. Это настоящее. А на закате, когда день, слава Богу, на исходе, отрыгиваем из рубца опять в рот то, что нарвали на лугу, весь этот внешний мир, данный нам в ощущениях. Теперь он уже наш, родной, он смочен нашей собственной слюной, согрет нашим собственным внутренним теплом, и вот в тишине и уединении хлева мы начинаем во втором кругу, только на сей раз вдумчиво и без спешки, с тщанием и тактом, жевать жвачку. Это уже прошлое, веря, что однажды сумеем переварить ее и усвоить. Коли дело обстоит так, ясно, что для жизни, в сущности, годится одно прошлое, и нам волей-неволей придется обитать именно в нем. Никогда не забывая об этом, мы, не жалея сил, приспосабливаем его к собственным нуждам, неутомимо переделываем и перелицовываем, исправляем и совершенствуем. Все, что можно, идет в ход. Остаток же, который ни к чему полезному пристроить не удается, будто лепехи, без жалости извергаем из себя. И дабы никому не было повадно копаться в дерьме, с пеленок и до могилы, не пропуская ни одного, каждому объясняем, что это грязь, мерзость, и ее следует обходить стороной, а то ненароком так вляпаешься, что потом не отмоешься. Почему же реальная история, хоть она и находится под жесточайшим контролем, запрещается лишь по временам, а не раз и навсегда? Например, тем же краеведам, почти подчистую пошедшим под нож в конце 20-х, начале 30-х годов, сейчас снова дали возможность поднять голову. Почему история еще не до конца заменена политикой? Причина довольно проста. Но прежде чем ее назвать, следует немного свернуть в сторону и сказать, что дорог, ведущих к спасению и раю, с заглавных букв, известно всего две. Первая проложена напрямик через будущее. Те же, что и раньше, мы, хоть нам день-деньской и твердят о добре и зле, вступив на нее, уповаем не на молитву и не на угодные Всевышнему дела, а просто на то, что земля круглая, и, идя все время вперед, мы так и так однажды вернемся туда, откуда прежде были изгнаны. Однако вера в это в нас едва теплится. Дело в том, что ни от кого не скрыто, что перед самым концом дороги, когда будет виден уже и град Божий, и ворота в Эдем, и даже апостол Петр с ключами, вырыта глубокая пропасть страшного суда. Если в слове «пропасть» переставить ударение, сразу станет ясно, сколь невелики наши надежды благополучно через нее перебраться. Правда, через эту бездонную расселину перекинуты мостки, но даже на глаз видно, какие они хлипкие, и нам, отягощенным грехами, к ним даже подходить страшно. В общем, если взвесить все «за» и «против», делается ясно, что хоть это и не очень сподручно, самым надежным было бы идти обратно в рай спиной, просто двое след. Однако, как уже было сказано, все их мы прежде старательно стерли, то ли боясь, что Господь за нами погонится, то ли рассудив, что прожитое таково, что гордиться им нечего. Короче, ступать точно вслед не получается. И что делать? Как идти к ждущему нас Отцу, непонятно. Коли следов нет, необходимы верные топографические карты. Нужны знаки и ориентиры, бездна всякого рода указателей и примет, иначе, как уже было несчетное число раз, мы снова заплутаемся, и вместо Отца окажемся Бог знает у кого. Все наши и прочих народов катаклизмы, бунты и революции – хорошее сему свидетельство. Будешь идти, а вместо рая небесного забредешь в какой-нибудь доморощенный страшный суд. Историки не перевелись, живы до сих пор, потому что они есть такие картографы, топографы, и без их помощи, кто бы что ни говорил, ни вожди, ни ведомые не знают, куда идти. Поначалу мы бодро, полные надежды, отправляемся в дорогу, но путь снова и снова оказывается чересчур долог, труден. К счастью, историки тоже люди, и стоит на них чуть нажать, объяснить, что народ притомился, они с готовностью входят в положение. Теперь уже с их помощью мы, ликуя, выравниваем, спрямляем свой путь, правим, по привычному редактируем прошлое. Но радость наша недолго. Потеряв тропу, мы опять приходим не туда, куда надеялись. Что так будет, умные люди догадывались с самого начала. И с наших первых шагов делали и делают все, чтобы нам помочь. В частности, они не просто относятся с пониманием, но и всячески вознаграждают, поощряют наше стремление не жить с тем прошлым, которое есть, а переписать его по своей мерке. Они согласны, когда мы говорим, что хотим от прошлого то же, что от любой одежки или обувки, чтобы оно было мягким и теплым, удобным, практичным и носким, чтобы было легким, не дай бог, нигде не мешало, не жало. Главное же, чтобы хорошо сидело, и, напялив его на себя, было бы не просто не стыдно показаться на люди, а чтобы все, стоит нам только выйти на улицу, от зависти аж полопалось. Однако лишь ниткой да иголкой прошлое в порядок не приведешь. Ведь это не кусок ткани, а целая страна, которую необходимо цивилизовывать и привести в божеский вид. Под руководством людей, которые нас хорошо понимают, мы осушаем и орошаем то, что прожили, по много раз перепахиваем его и удобряем. Мы знаем, что прошлое следует правильно распланировать, вообще придать ему облик регулярный и упорядоченный. Необходимо выполоть сорняки, подрезать ветки, в зависимости от политической конъюнктуры, так или иначе, в землю или в лагеря, посадить растения, которые считаются особо ценными. Главное же, наша задача защитить прошлое от соседей, других врагов и завистников. Так мы обустраиваем и обустраиваем то, что оставили за спиной, доводя минувшее почти до канона, до стерильности. Делаем его ясным и понятным, простым и справедливым, то есть таким, по которому нам не просто, как по аллее, было бы легко и приятно идти к нашему отцу, но и при необходимости, коли мы в конец устанем в дороге и силы нас оставят, в нем можно было бы и пристойно жить. Причем, чтобы жизнь эта не очень отличалась от того, что ждет каждого во взаправдошнем раю. Последняя ремарка. Известно, что строить на пустом месте куда проще и быстрее, чем предварительно в пыли и грязи разбирать завалы. Вот и с тем святым градом, который мы собственноручно возводим из прошлого, та же история. Общими усилиями мы легко возводим его из того, о чем ничего не помним и в сущности не хотим ничего знать. Но как только беремся за то, что было совсем недавно, сразу замечаем, как падает темп. Работа делается медленной и тягостной. Сколько мы не подгоняем одну деталь к другой, конструкции прямо на наших глазах рушатся или выходят такими кособокими, что на них противно смотреть. Впрочем, отчаиваться не стоит. Следует просто отложить работу и подождать. С течением времени, если мы, как и раньше, будем настойчивы, неутомимы, в вечном стремлении к идеалу, мы его достигнем. Вообще же, имея дело с таким материалом, как прошлое, мы должны забыть о снисхождении, напротив, быть безжалостны, как Роден, без ненужных терзаний, сомнений, отсекать все лишнее и не печалиться, встречая тут и там пустоты, умолчания. Главное, то, что осталось очищено и приведено в должный вид. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.